«Да что ты говоришь?» Не удержавшись, съязвила Анни. Я просматривала его рапорты. Он едва выслушивал ее и советовал обратиться в телефонную компанию, чтобы ей на аппарат установили подслушивающее устройство. Ленивый сукин сын! Она широким шагом подошла к Нику. Ее глаза сверкали от ярости. «А что, если Стоукс не просто лентяй, а гораздо хуже?» — поинтересовалась Анни, впервые произнося вслух давно мучившую ее мысль. Она чувствовала себя так, как будто выпустила на свободу ядовитую гадину. Фуркейт подозрительно покосился на нее. «Что ты имеешь в виду, Туанетта?» «Мы сегодня немного поцапали со Стоуксом по поводу улик. Он клянется, что послал их в лабораторию в Шриппорте, но пригрозил мне неприятностями, если я попробую это проверить. Чес заявил, что пойдет к Ноблие и подаст официальную жалобу, якобы я копаюсь в его делах. Но зачем так беспокоиться за моего звонка в лабораторию, если улики на самом деле там?» «Ты думаешь, что Стоукс их не посылал?» — переспросил Ник. «Зачем ему это?» «Этот насильник знает обо всем, что мы станем искать на месте преступления. О волосах, нитках, отпечатках пальцев, сперме он заходит так далеко, что заставляет своих жертв потом вычистить все из-под ногтей. Кто знает о том, что надо соблюдать такую осторожность? Профессионал или полицейский?» «Ты считаешь, что насильник Стоукс?» «Ну, это безумие!» — Ник даже рассмеялся. Но Аня не видела в этом ничего забавного. «Да ладно тебе, Туанетта! Днем Стоукс полицейский, а по ночам насильник? О глупости!» «Ты полагаешь, что он не способен на насилие в отношении женщины?» «Ну как же! Добрый старина, Чес!» «Но могу тебе сказать по собственному опыту, что детектив Чес Стоукс очень не любит слово «нет».» В Нике неожиданно пробудилась ревность и желание защитить, хотя раньше он считал, что на такие чувства просто не способен. «Стоукс к тебе прикасался?» «Ему ни разу не представился такой случай», — ответила Анни. «Но это не означает, что ему этого не хочется, или он об этом не думал раз сто. У него взрывной характер, и завести его ничего не стоит». Ник подумал, что в ее словах есть большая доля правды. Он только накануне видел темперамент Стоукса в действии. «Ты сам думал, что он тебя подставил», — напомнила ему Анни. И Ник до сих пор не был полностью уверен, что это не так. Но сейчас он уже начал сомневаться во всем. «Даже если ты права, все же продать меня — это одно, а насиловать и убивать женщин — совсем другое», — сказал он наконец. «Но посмотри, как все сходится на Стоуксе», — заметила Анни. «Куда ни глянь, везде Стоукс. Он возглавил особую группу. У него есть доступ ко всем уликам. И теперь у него есть два пера с места изнасилования и маска, которая была на помеле Бишен. Но Стоукс не отправил их в лаборатории для идентификации». Ник примирительно поднял руки. «Ладно, Туанетта, успокойся. Ты же не станешь пытаться привязать его к делу Бишен». «Почему нет? Стоукс расследовал жалобы Памелы. По словам Линдси Фолкнер, Донни ревновал, когда Памела проводила с детективом время. Она встречалась со Стоуксом за ленчем в понедельник, а в ту же ночь ей проломили голову». «Вот тут ты ошибаешься, Туанетта», — Ник покачал головой. «Ведь дело Бишен вел я. Ты полагаешь, что я бы это проглядел?» «А ты смотрел?» — бросил ему вызов Анни. «На кого Стоукс натравил тебя?» «На Ринара». Меня никто не натравливал. Я вышел на Ренара, потому что так подсказала мне логика. Если будем продолжать в том же духе, то сможешь привязать к убийству меня, а я тебя к изнасилованиям. Но ведь я не пытаюсь скрыть улики, — парировала Анни. Ты же не знаешь наверняка, что это делает Стоукс. Может быть, он просто хочет от тебя отвязаться. Нет, я права. А ты не хочешь меня слушать, потому что в таком случае будешь выглядеть идиотом. Я считаю, что есть все основания подозревать Стоукса. Он полицейский. Ты тоже, — выкрикнула Анни. Это не удержало тебя, когда ты нарушил закон. Ее слова упали, словно тяжелый камень. Анни почувствовала себя виноватой. Ей не в чем было себя винить. И все-таки ей стало не по себе.